Всем здравия, дорогие друзья! Мы находимся в Большой Медведице, фестиваль «Уральский хоровод 2020». И сегодня встречаемся с очередным участником, который известен всем, но все равно, по традиции, я предлагаю поздороваться и представиться. Итак, здравия! Здравия доброго, друзья! Напомни тех, кто тебя видел, но не вспомнил, и тем, кто уже вспомнил еще раз так утвердительно, как тебя звать и что ты здесь делаешь. Святозар Евдокимов, группа «Аура мира». Мы здесь, как обычно, сотворяем добрые, светлые образы, проявленные в музыке и в песнях. Святозар, какое настроение сопровождает тебя и окружающих людей, на твой взгляд, на этом фестивале? Чем он отличается от других, либо как всегда? Фестиваль Урала, он всегда очень радушный и в то же время очень мощный и сильный. Ну, вообще, образ изначального Урала – это образ старца, образ древнего волхва. И мы знаем, что Уральские горы, они одни из самых древнейших на планете Земля. И, соответственно, вот этот образ, он дает фестивалю глубинное мироощущение. А мироощущение древности, ведизма, древних славных наших родов. У тебя даже песня, помню, есть про Урал-батюшку, да? Да, эта песня, она новая, я здесь ее пару раз пел, и мы сейчас ее, можно сказать, так напеваем, впиваем, чтобы она, дай бог, записалась в новом альбоме. Ощущения на самом фестивале. Вот ты уже второй раз проводил хоровод, насколько я помню. На моих глазах это происходило. Первый раз, второй раз, то есть при открытии и вчера было. Какие ощущения? Знаете, на фестивалях, как правило, происходит одна и та же картина. Когда люди приезжают только вот из городов, у нас естественным образом начинает идти дождь. Дует ветер, хмурятся облака. Ну, это вот такая специфика, когда люди приезжают и привозят с собой какой-то информационный такой шлейф. Ну, мы мягко будем говорить. Когда люди начинают жить, когда они начинают сливаться с природой, как правило, погода налаживается. Ну и, конечно же, это отражается и на тех действиях, которые они делают в хороводах. То есть хороводы становятся более плавными, более гармоничными. И вот вчера то, что мы делали, завершающий хоровод, это было единение, это было единство, наполнение и вот та глубина, о которой мы сказали в начале. С какими вопросами к тебе люди подходят? О чем спрашивают? Что говорят? Ну, помимо, где ты будешь выступать? Это самый распространенный вопрос, где ты будешь выступать, какой фестиваль, куда ты едешь, можно ли сфотографироваться, ну, это понятно. В основном вопросы сейчас человека касаются глубинных исцелений его души и его рода. И второй вот вопрос, связанный с первым, это как нам в потоке матрицы, как нам в реалиях социума сохранить душевное и духовное равновесие. Хорошо, темы правильные, темы такие жгучие. И что отвечаешь? Ну, я не просто отвечаю, мы стараемся и в том числе и на концертах эти образы, эти здравые волны подарить человеку, чтобы человек принял эти ощущения и уже на этой волне с этим мироощущением жил. Потому что вопрос исцеления – это вопрос, наверное, не одного дня и, наверное, даже, не может быть, где-то не одного лета. Но самое главное то, что всем хочется пожелать, это ясного, доброго образа сознания, который уже даст нам мироощущение, но вследствие уже и действия правильные. Вот когда мы расставляли аппаратуру, так перекинулся пару словами, и разговор зашел про современную музыку эстрадную и про музыку исцеляющую. Вот давай к этому разговору сейчас подойдем уже на камеру, потому что очень интересная тема. Что ты скажешь вот про разницу той музыки, которая нас пичкают, всех телевизоров, радио и так далее, и той, которую ты пытаешься преподносить людям? Ну, первое отличие – это, конечно же, то, что современная эстрада, она человека окунает в мир поверхностного проживания эмоциональности. А если мы говорим о глубоких образах, то это все-таки проживание на уровне души, на уровне сердца. И здесь меньше эмоциональности, а больше чувствительности. И это большая разница. И что сейчас нам нужно сделать, это, пользуясь музыкой глубинного исцеления, исцелить свою душу, исцелить свое сердце, ну а потом уже дальше и перейти к исцелению своего разума и сознания. Вот то, о чем мы с вами говорили, что ясный, здравый образ – это изначалье всего. Когда у человека есть ясное и светлое представление о мире. Вот об этом мы сейчас говорим, о исцелении разума, о исцелении сердца, о исцелении души. Ну и, конечно же, вслед за этим исцелится и тело, потому что наше тело является уже таким самым материальным показателем, что у человека что-то не так с душой и с духом. Но, видимо, как вот мы вот вчера на семинаре разбирали, людям нужно пройти этот опыт, это страдание, чтобы снова прийти к исцелению. Ну, то есть это какой-то неизбежный процесс нашей эпохи. Мы сами это выбираем. Я как-то делал эксперимент, взял две одинаковые композиции по ритму. Не одинаковые с точки зрения звучания, а по ритму. Современную попсовую. И, ну, не буду называть конкретно кого, чтобы там по определенным причинам скажу так. И те, которые вот славянская тематика. Но они вот ритму похожи. И потом взял и клипы поменял местами. Эстрадные голопозы, голозады и голосисты поставил на нашу музыку, а нашу музыку туда. И вот попробовал посмотреть, что получилось. Не вяжется. Вот вообще не вяжется. Вроде бы ритм одинаковый. Вроде бы даже и чем-то мелодика там пересекается. А вот не вяжется. Когда вот эти голосистые голозады начинают прыгать, как-то вот блевотное состояние такое возникает. И то же самое там. Как-то и смотреть вот, и уже не хочется, и слушать не хочется. Вот... У тебя никогда не возникало такого вот представления попробовать соединить эстраду современную? Может быть, как-то вот у меня не получилось? Ты знаешь, наверное, все-таки дело вот в глубинном ясном образе. У меня был однажды забавный случай, когда мой звукорежиссер решил немножко надо мной подшутить и поставил современный клип. И вы знаете, я посмотрел где-то около минуты, и она спрашивает, может, уже все, хватит Светозара, выключать уже, ты, наверное, уже тебя уже, наверное, вот подташнивает. Я говорю, да нет, оставь, пожалуйста. А вот, и я досмотрел его до конца, и в завершение я сказал, ты знаешь, у меня сейчас такое вдохновение. Удивление звукорежиссера, он говорит, как, почему, откуда вдохновение? Я говорю, я знаю, что сейчас нам нужно дальше записывать еще более ясные, добрые и сильные светлые образы. То есть всегда та боль и тот опыт, от которого мы отталкиваемся, он нам дает старт для глубинных проживаний и для взлета. Поэтому, друзья, я считаю, что не нужно бояться ошибаться и даже не нужно идти иногда в неправильность. Зато мы будем честными, будем искренними и мы будем знать, где мы ошиблись. Мы будем знать, что это наш опыт. Мы будем знать, что там больно, там нехорошо, но мы зато будем глубоко проживать там, где хорошо. А смешивать не хочется. Хочется, попробовав как неправильно, хочется быть настоящим, быть искренним. Это, кстати, еще тоже вот одна тема, которая сейчас актуальна. Это путь от псевдопроживания, от псевдоправды, от псевдовед, от псевдославянства до искреннего, настоящего, природосообразного образа жизни. Мы видим, что те псевдосообщества, даже вот, ну, если мы говорим о славянских сообществах, они канули в лету. Все те, кто были ненастоящими и играли в ведизм, играли в славянство, играли в природосообразие, они уже не существуют. Остается только настоящее, и нам приходится очень много путешествовать по миру, мы видим одно и то же, что человек настоящий и искренний, всегда ты с ним найдешь общий язык, потому что, опять-таки, ты с ним общаешься образом, ты с ним общаешься душой. Вот мы в этой зимой были на Бали, и мы знаем, что Бали – это одна из арийских цивилизаций, и они говорят, что действительно их культуру им принесли светлые, высокие, голубоглазые боги, что говорит о том, что тоже там жили арии. И мне легко с балийцами. Мне с ними легко, потому что достаточно сказать, что ты являешься представителем ведической традиции, и все, и уважение, и благодарность, пожалуйста, проходите. Они ведут в свои храмы, они разрешают, ведут свои дома, и они видят в нас носителей вот этой древней ведической культуры. Поэтому вот мы идем за пределы все все-таки формы, мы идем к тому глубинному содержанию, мы идем от неискренности лжи, мы идем к глубинному правдивому мироощущению. А вот как раз-таки вот на таких фестивалях у людей есть возможность вот к этой правде прийти, когда с них слетает вся шелуха через ураганы, через практики, через проработки, где-то в хороводах, где-то через истерику, но они приходят к себе настоящему. И вот это я считаю, что нам важно и нужно всем сделать, когда мы настоящие, когда мы сможем открыто, искренне и правдиво смотреть и на себя, и на друг друга, быть настоящим. Очень правильная тема, и об этом пора уже не просто говорить, а пора в это людей вводить, для того, чтобы люди понимали, что такое просто разговор о культуре, а что такое культура, это жизнь наша. Совершенно культура. Верно. В каждом действии, в каждом проживании, вот люди, тоже вот темы касаемся, часто задаю вопрос, что такое священное действие? Ну, что отвечают люди? Ну, это когда мы стоим в священной роще, мы славим богов, мы там, ну, славим предков, а потом начинается, ну, вроде обычная социальная жизнь. И мы-то ведем к тому, что священное действие может быть абсолютно любое действие. Что когда человек действительно начинает жить в благословении, в правде, в истине, в ведании, тогда любое его действие становится священным действием. И в том числе славление богов в священной роще. Вот сейчас мы тоже, я считаю, занимаемся священным действием, потому что мы говорим правдиво и искренне. Песни песнями, слова словами. Но есть еще и действия, о которых мы говорим, которым надо людей приводить. Вот ты занимаешься еще и семинарами. Что здесь удалось провести, чем занимался? Ну, как обычно, здесь проводил два своих любимых семинара. Это живопение, пробуждение родового голоса, пробуждение природного звучания. И есть такой семинар у меня «Счастье здесь сейчас». Это пробуждение истинного мироощущения, пробуждение правды, пробуждение совести и осознание, что же является первоосновой истинного счастья, а не просто счастьем как какого-то непонятного слова. Счастье здесь сейчас, вот такой семинар. Как в этот раз люди принимали? Много ли было? Ну, много или мало, иногда и 3 человека, это уже много, ну, а иногда бывает и по много людей собирается. Было достаточно людей, я считаю, что люди очень хорошо позанимались, и самое главное, что все довольны и все счастливы. Вот, но мы знаем, что, если вот опять-таки к разговору о правде, что все, что мы в мире делаем, мы делаем в первую очередь для себя. Светозар пришел на семинар попеть, Светозар пришел на семинар побыть в потоке истины. Счастья. А те, кто был рядом, присоединились, и мы творили это пространство вместе. Прекрасно. Ну и возвращаемся теперь к творчеству, к искусству, к песням и так далее. Когда мы с тобой встречались в прошлый раз, у нас был разговор про новый альбом. Удалось записать? Мы его начали писать, мы уже записали несколько песен, и сейчас идет творение этого альбома. Мы очень надеемся, что мы в конце осени мы его выпустим. Мы, конечно же, по традиции собираемся поехать в тур, несмотря на различные приключения, которые сейчас происходит с нашим миром, я бы назвал это так. Но пришло очень глубинное понимание, что вот такие поселения – это очень хорошая площадка для концертов. Уже есть у многих общие дома, есть, если это теплое время, хорошие полянки, есть даже сцены, вы видели, какие прекрасные. Мы будем проводить наши встречи на природе, так как это и делали наши предки, и наконец-то вернемся к тем истокам, которые были в древности, когда волхвы, когда музыканты, когда сказители ходили по селениям, не просто двухчасовой концерт проводили, а глубинное проживание и взаимообмен. Всегда наши встречи – это всегда взаимообмен. Мы, как носители определенных образов культуры, мы одни образы подарили, другие взяли, понесли их в следующее поселение. Поэтому я думаю, что нам удастся наш новый альбом внести в мир в той форме, которая будет сейчас актуальна для нашего мира. Как хотелось бы спросить, когда уже будут воплощаться думки к следующему альбому? Ну, понятно, что пока новый еще не записан, там как это, знаешь, одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, четвертую мерещится. Вот прям прекрасно. Вот вообще чудесно, да. И вот это воплощение образов, оно всегда идет постепенно. То есть какие-то песни мы уже, вот я несколько новых песен спел из нового альбома, какие-то образы еще пишутся, они в таком еще в творчестве, а какие-то образы еще вот проживаются, еще только вот рисуются. Ты вот совершенно правильно сказал, как в той детской присказке. Каждый раз на фестивалях ты используешь те ресурсы, которые есть на фестивале. То есть приглашаешь и музыкантов местных. Вот я видел на сцене сидит барабанщик из Родосвета, да? Вот, Иоанн, и девушка-скрипачка и так далее. Вот как тебе с ними вот входить в контакт, работать? Ты знаешь, со времен вот только основания группы «Аура мира» это все так и происходило. То есть, опять-таки, мы говорим о правдивости действия. Когда человек искренне в благословении совершает какое-то действие по-доброму от души, от сердца, весь мир начинает ему помогать. Вот в этом месте, да, на этом фестивале, ну, изначально Светозар только пригласили, потому что, ну, все другие музыканты сейчас пока нет возможности приехать. Но каким-то чудесным образом просто люди примагничиваются и начинают петь, играть, танцевать, хороводить, собираются хороводники. И это для меня всегда чудо. Вот, когда просто мир, весь мир начинает нам помогать. Так что, друзья, будьте искренними, будьте настоящими и всегда будьте открыты для сотворчества Вселенной, проявленной в разных людях, человеках и природных явлениях. Вот так рождается музыка, вот так идет жизнь. Ты уже много чего нажелал, но все-таки традицию нельзя нарушать, на мой взгляд, хорошие традиции. И поэтому, по традиции, пожелай тем, кто тебя смотрит и слушает, что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Самое главное, друзья, тоже вот, наверное, вот если уже такое целое канвата, как раз на нить то, о чем мы говорили, будьте сами собой, будьте в своей сердечной, духовной, душевной природе. Ну и, конечно же, друзья, почаще вспоминайте, кто вы есть на самом деле, что вы есть божественные, светоносные существа. И вы всегда пребываете в потоке благословения рода Всевышнего и ваших родов, и Матушки Земли. Ну и, наверное, еще одно пожелание, чаще выезжайте на природу. Бегайте босиком по траве и будьте детьми. Вот такие добрые, хорошие пожелания звучат в наших всех передачах. А сегодня, напоминаю, что мы в Большой Медведице, Уральских Рав 2020. Присоединяйтесь к таким добрым деяниям, становитесь добрее, и мир станет лучше. Увидимся и услышимся. Быть добром. Ура!